Если ты говоришь «Я иудей», никто не двинется. Если ты говоришь «Я римлянин», никто не встревожится. Если ты говоришь «Я эллин», «Варвар», «Раб», «Свободный», никто не вздрогнет. Если ты говоришь «Я христианин», все содрогнутся. О, если бы я смог получить такой знак, который архонты были бы не в состоянии перенести, это имя. Бог – пожиратель людей, поэтому ему принесен в жертву человек. До того, как приносили в жертву человека, приносили в жертву животных, ибо то были не боги, те, кому приносили в жертву. Сосуды стеклянные и сосуды глиняные появляются с помощью огня. Но сосуды стеклянные, если они разбиваются, создаются снова, ибо они появляются от дуновения. Примечание: иносказание о духе равно дуновению. Глиняными сосудами являются физические тела человека, ибо те уничтожаются после смерти. Стеклянными называются сосуды души, которые создаются духом, дуновением. Сосуды же глиняные, если они разбиваются, уничтожаются, ибо появляются они без дуновения. Осел, ходя вокруг жорного, сделал 100 миль, шагая. Когда его отвязали, он находился все на том же месте. Есть люди, которые много ходят и никуда не продвигаются. Когда вечер настал для них, они не увидели ни города, ни села, ни творения, ни природы, ни силы, ни ангела. Напрасно несчастные трудились. Евхаристия – это Иисус, ибо его называют по-сирийски фарисатха, то есть тот, кто распространился. Действительно, Иисус пришел, распяв на кресте мир. Господь вошел в красильню Левия. Он взял 72 краски, он бросил их в чан, он вынул их все белыми. Примечание, то есть под своим главенством соединил разноцветные краски в гармонию дневного света, белого. И сказал: «Подобно этому, воистину, Сын Человека пришел, как красильщик». София, которая называется бесплодной, Мать ангелов, примечание, тождественно Матери Мира, и спутница Сына – это Мария Магдалина, примечание, земное присуществление Матери Мира. Господь любил Марию более всех учеников, и Он часто лобзал ее уста. Остальные ученики, видя Его любящим Марию, сказали Ему: «Почему Ты любишь ее более всех нас?» Спаситель ответил им: Он сказал им: «Почему не люблю я вас, как ее?» Слепой и тот, кто видит, когда оба они во тьме, они не отличаются друг от друга. Если приходит свет, тогда зрячий увидит свет, а тот, кто слеп, останется во тьме. Господь сказал: «Блажен тот, кто существует до того, как он появился, ибо тот, кто существует, был и будет». Господство человека не открыто, но скрыто. Поэтому он – господин над животными, которые сильнее его, которые велики в том, что открыто, и в том, что скрыто. И это он, который дает им пропитание. Но если человек отделяется от них, они убивают друг друга, они кусают друг друга, и они пожирали друг друга, ибо не находили пищи, но теперь они нашли пищу, ибо человек возделал землю. Если некто опускается в воду, выходит оттуда, ничего не получив, и говорит: «Я христианин», то он взял имя лишь в долг. Но если он получил Дух Святой, он имеет в качестве дара имя. Тот, кто получил дар, у него не отбирают его, тот же, кто получил его в качестве долга, его лишают его. Подобным образом истинное бракосочетание: если некто в таинстве, таинстве брака. Он велик, ибо без него не будет мира. Ибо основа мира – человек, основа же человека – это брак. Познайте общение неоскверненное, ибо оно обладает великой силой. Его образ существует в оскверненной форме. Среди духов нечистых существуют мужские, существуют женские. Мужские – это те, что соединяются с душами, обитающими в форме женщины. А женские – те, что объединены с теми, которые в форме мужчины, из-за того, что она отделена. И никто не сможет убежать от них, когда они овладевают им, если только не обретает он силы мужчины и женщины, то есть жениха и невесты. Ее же получают в чертоге брачном, в образе. Когда женщины глупые видят мужчину, сидящего в одиночестве, они бросаются на него, резвятся с ним, оскверняют его. Подобным образом, если мужчины глупые видят женщину, сидящую в одиночестве, красивую, они убеждают ее, насилуют ее, желая ее осквернить. Но если они видят мужа и его жену, сидящих рядом, женщины не могут войти к мужчине, и мужчины не могут войти к женщине. Так же бывает, если образ и ангел соединяются друг с другом, и никто не может осмелиться войти к мужчине или к женщине. Тот, кто вышел из мира, не может более быть схвачен, как бывший в мире. Он являет, что он выше страсти и страха. Он господин природы. Он избраннее ревности. Если видят такого, его схватывают, его бьют. И как сможет он убежать от этих желаний и страха? Как сможет он спрятаться от них? Бывает часто некоторые приходят, говорят: «Мы верующие, дабы уйти от духов нечистых и демонов, ибо если бы был у них Дух Святой, дух нечистый не прилепился бы к ним».